Глава 29. Книга о красоте и здоровье. Когда Вика вернулась на свой пик науки и искусств, ее новый дом наконец-то был полностью достроен. И даже новенькая мебель уже стояла на своих местах. Оставалось лишь добавить пару мелочей для создания уюта. Наконец-то исполнилась ее мечта – поваляться на пушистой медвежьей шкуре у камина. И пусть ради этого пришлось построить каменный дом и изобрести камин. Оно того точно стоило. В новом кабинете даже работалось продуктивнее. И книга продвигалась очень быстро. В местном обществе крайне ценилась красивая внешность. Причем не только у женщин, но и у мужчин. Поэтому Вика решила сделать на ней акцент, чтобы привлечь как можно больше читателей. И помимо всевозможных рецептов простых и полезных блюд и примерных меню, привела также составы масок для лица и волос. Посоветовавшись с Чуньлань, она добавила и несложные отвары из трав для ухода за полостью рта, успокоения нервов, протирания кожи от прыщей. Еще в книге описывались дыхательные и физические упражнения, которые могли улучшить здоровье и даже поднять на пару ступеней на самой первой стадии совершенствования. Впрочем, настоящим заклинателем так было не стать, сколько ни старайся. Вика назвала свое творение «Книга о красоте и здоровье», чтобы сразу стало понятно, о чем она. А потом дала почитать Чуньтао, Чуньгуану и Чуньлань. Но так как у них шкалы были заполнены на 100%, они не могли сказать ничего, кроме комплиментов. Зато Вика узнала, что в Ордене есть одно правило. Если глава Пика напишет книгу, он должен выставить ее на обсуждение на общем собрании. И если остальные книгу не одобрят, то ее нельзя будет распространять. Теперь стало понятнее, почему Чуньгуан так злился на прежнего Вэньхуа, когда тот высмеял его книгу о взрывчатых веществах. Из-за него многолетний труд алхимика забанили и спрятали все немногочисленные экземпляры в закрытом отделе библиотеки. Хотя у девушки было подозрение, что и остальные главы могли бы запретить такую опасную книгу, но сделали из Вэньхуа козла отпущения, на которого пришелся весь гнев Чуньгуана. Вика ожидала, что ее книгу тоже не одобрят, просто потому что большинство глав ее терпеть не могут. И после того случая с извинениями, их шкалы все еще находились в отрицательных значениях. Так оно и произошло. Ей отказали, потому что она якобы выдает простым людям древние секреты совершенствования. Но Вика подготовилась заранее. Сегодня на ней был самый красивый ее наряд, который давал дополнительные бонусы к развернутой на всю мощность ауре главной героини. «Вы все называли меня ужасным человеком!» С отрепетированной у зеркала трагичностью начала она. «Я всего лишь хотела доказать, что я не такая плохая, как вам кажется. Я написала эту книгу специально для того, чтобы люди стали более здоровыми и жили лучшей жизнью. А вы ее запрещаете! И это так несправедливо!» Аура сработала на отлично. Кажется, на некоторых даже дебаф на интеллект наложила. Хотя Вика была полностью одета. Похоже, система не соврала насчет усиления в 30%. Например, Вэньян начислил целых 400 пунктов отношений. Все это время девушка старательно его избегала, и его шкала даже немного просела. Но сейчас опять устремилась к отметке «Сталкер». А Вике и одного Чуньгуана уже хватило. Она теперь вообще из дома не выходила, без скрывающих талисманов. Пока основные противники книги приходили в себя, Вэньян объявил новое голосование. И в этот раз большинство голосов было на стороне девушки. Потому что некоторые воздержались, хотя на самом деле просто все еще были в ступоре. Ши Дихэ решил ковать железо пока горячо, поэтому в тот же день запустил процесс книгопечатания, дабы противники не пришли в себя и не попытались опротестовать решение. Оказалось, что с тех пор, как Вика впервые упомянула новый способ создания книг, он даже успел организовать в близлежащем городке небольшую бумажную фабрику и воспользовался необычным видом производства, который упоминал его Шисюн – конвейером. До этого обычно книги изготавливались одним человеком, от начала и до конца, начиная от нарезания листов и до сшивания переплета. А теперь процесс был разбит на отдельные части между разными людьми и заметно ускорился. Да и новые твердые обложки выглядели намного красивее привычных бумажных. И книгу защищали лучше. Самую первую пробную партию печатных изданий расхватали так быстро, что Чунтао даже удивился. А уж новая книга Шисюна должна была разойтись еще быстрее. Потому что все хотят быть красивыми и здоровыми. И если наставление дает прекрасный бессмертный заклинатель, сложно в них не поверить. А еще Чунтао решил воспользоваться советами о рекламе, которые Шисюн дал ему давным-давно, когда он только создавал свою первую выставку диковинок со всей Поднебесной. Так что Ши Ди Хэ еще до выпуска книги начал распространять слухи и яркие листовки. И поэтому почти не удивился, когда в день начала продаж перед его недавно созданным книжным магазином выстроилась огромная очередь. Весь тираж расхватали за считанные часы, потому что среди покупателей было множество торговцев, собиравшихся перепродать книги в других провинциях. Вика сама не ожидала такого быстрого успеха. Она думала, потребуется намного больше времени и, возможно, еще несколько лет, чтобы обрести известность, но к Хэ Чунтао постоянно поступали новые заказы на книгу, и он уже начал печатать еще один тираж. А девушка засела за новый труд. Вообще у нее уже были наметки, что еще можно улучшить, и она решила написать о способах, как можно увеличить продуктивность сельского хозяйства. Не то чтобы она сама в этом так уж хорошо разбиралась, но кое-какие моменты в ее памяти сохранились. Да и у бабушки на огороде она часто помогала. Так что не все ее знания были чисто теоретическими. Помимо этого, она решила включить в книгу упоминания об опытах Мичурина и Менделя. Но тут уж ей пришлось налаживать отношения с Сюй Чуньхуа, главой Пика Травников, чтобы арендовать у нее несколько учеников для повторения экспериментов со скрещиванием гороха и прививанием плодовых деревьев. Кстати, ученики владели заклинанием, ускоряющим рост растений. Поэтому результатов не надо было ждать в течение нескольких лет. Даже кокосовые пальмы и какао-деревья, семена которых Вика принесла из данжи, начнут плодоносить в ближайшем будущем. Второй тираж еще не был до конца напечатан, как в безмятежный орден неожиданно прибыл представитель ордена Феникса и доставил письмо от старейшины Цзы, адресованное Лань Вэньхуа. Шокированная таким внезапным поворотом событий, Вика открывала конверт с сургучной печатью чуть подрагивающими руками. Хотя это ведь должно быть хорошим признаком, раз самый древний заклинатель передал послание с помощью изобретенного ей конверта, а не традиционного свитка. Содержание письма было на удивление положительным. Старейшина хвалил написанную ею книгу и приглашал в гости, чтобы обсудить ее подробнее. «Система, если бы он хотел меня убить, он бы ведь не стал действовать так прямо. Наверняка бы использовал какую-то долгоиграющую интригу?» Слабым голосом спросила Вика. Сяо Юн моментально прислушался к ее словам. Он давно заметил, что иногда хозяин с кем-то разговаривает, а потом получил объяснение насчет духовного меча и бесплотного помощника. Правда, ему даже в голову не пришло, что это ненормально. Все-таки он не настолько хорошо знал людей. Доступен новый квест «Пообщаться со старейшиной Цзы». Награда 200 баллов. Вместо ответа вдруг проинформировала система. Всего 200? А штраф за провал? Штрафа нет. Фух. Значит, убивать он меня все-таки не собирается. С облегчением выдохнула девушка и принялась листать свой блокнот с идеями и изобретениями. О чем бы таком интересном нам с ним пообщаться? К счастью, недавно были закончены первые механические часы. Так что подходящий подарок у нее имелся. Мастер расстарался и по смутным описаниям Вики даже смог встроить в них функцию будильника. И теперь две металлические фигурки начинали бить в крошечный гонг в установленное время.